Глава 62. Эндрю остался в отеле с мисс Ингом. Как только его мать ушла искать тех, кого считала виновными в смерти полицейского, он закрыл глаза и присоединился к молитве. Молиться оказалось легче, чем думать. Ему не хотелось задумываться о слишком многих вещах. Он молился о своем отце, о себе и о том, чтобы его родители не встретились во тьме, когда его отец не был его отцом. Благодарственная молитва за чудо, совершенное мистером Манном, подошла к концу, но мальчик остался стоять на коленях, покачиваясь, чтобы сохранить равновесие. «Эндрю, ты уснул?» — спросила мисс Ингом, и он виновато открыл глаза. В переполненном вестибюле все еще царил полумрак. Казалось, что свет просачивается в него через стены. Нависшее над ним лицо мисс Ингом выглядело встревоженным. Он с трудом поднялся на ноги и чуть не упал. «Ты уверен, что с тобой все в порядке? Ты почти ничего не ел». Он промямлил, что с ним все хорошо. Учительница улыбнулась и сказала: «Поиграй со своими друзьями, если хочешь». Мать запретила ему отходить от мисс Ингом. Кроме того, ему не хотелось играть, особенно когда он смотрел на других детей, на их сытые, довольные лица. В полумраке они казались бледными, как существа из дьявольской пещеры. Дети постарше организовывали игры. Молитвенный снежный ком, каждый участник которого делал молитву длиннее на одно слово. Библейские викторины, где нужно было покаяться за неправильный ответ. Наверное, он грешник, если не хочет с ними играть. Но в его голове роилось столько мыслей, от которых ему хотелось сбежать. Одна из них сорвалась с его губ. «Мисс Ингом, а за кем пошла мама? И что с ними будет?» «Мне не хотелось бы называть имен, Эндрю. Всегда будут люди, которые не желают слушать слово Господне. А это значит, они прислушиваются к дьяволу, который вкладывает свои слова в их уста». Она погладила его по голове и продолжала: «Что касается того, что с ними будет, думаю, просто отведут к Годвину». «И они помешают Эндрю встретиться с ним. Он должен попасть к проповеднику до возвращения матери». «Пойду поиграю с ребятами», — сказал мальчик, и учительница одарила его улыбкой, от которой он почувствовал себя еще более виноватым. «О, это Эндрю», — сказал Роберт, когда мальчик подошел к группе детей у лестницы. «Наверное, наша игра будет слишком сложной для тебя». Но Эндрю смог целых два круга повторять удлиняющуюся молитву, пока не вспомнил, что чем дольше он играет, тем меньше остается времени на встречу с мистером Манном. «Я же говорил», — самодовольно ухмыльнулся Роберт, когда Эндрю пропустил строчку на третьем круге. Эндрю отошел от группы детей. Его лицо пылало от стыда, чувства вины и страха быть пойманным. Он бочком двигался к лестнице, прижимаясь спиной к стене, как будто на самом деле никуда не собирался идти, а потом понял, что таким образом только привлекает к себе внимание. Мальчик резко развернулся, и ему показалось, что его мозг вращается быстрее, чем он сам. Пошатываясь, Эндрю встал на первую ступеньку, хватаясь за конец перил. Внезапно мисс Ингом преградила ему путь. «Эндрю, куда ты собрался? Твоя мать сказала, чтобы ты был у меня на виду». Чувство безнадежности переполнило мальчика. Его ноги задрожали. «Я устал. Хочу отдохнуть», — заскулил он. Рядом в кресле сидела старуха и читала Библию, придерживая очки одной рукой. Услышав их, она выключила маленький фонарик. «Моя кровать свободна. Мальчик может поспать в ней. Отвезти его наверх? Мой номер на втором этаже». «Я пойду с вами». Женщины помогли мальчику подняться по ступенькам. Он понял, что не смог бы в одиночку взобраться по лестнице. Луч миниатюрного фонарика старухи скользнул вдоль коридора второго этажа, освещая номера на дверях, и остановился на 109-м. Она открыла дверь в призрачную комнату, наполненную поблескивающими очертаниями, которые вот-вот исчезнут в темноте. Эндрю было все равно. Пусть исчезают. Усталость навалилась на него. Он с закрытыми глазами забрался на кровать и едва почувствовал, как старуха снимает с него ботинки. Кто-то нежно поцеловал его в лоб, кто-то укрыл одеялом, и в следующее мгновение он крепко спал. Эндрю слишком устал, чтобы видеть сны. Когда несколько часов спустя он открыл глаза, в комнате стало светлее. За облаками взошла луна. Он был совершенно один в номере, а, возможно, и на всем этаже. Мальчик откинул одеяло и вышел в коридор. Снизу доносились голоса. На цыпочках он подошел к лестнице. На первом этаже кто-то безудержно рыдал, и на мгновение ему показалось, что это его мать. Может, она встретила отца в темноте? Он не должен идти к ней, пока не попросит мистера Манна о помощи. После нескольких часов сна Эндрю чувствовал себя в состоянии подняться по лестнице. «Пожалуйста», — сказал он, обращаясь к тому, кто мог его слышать, и начал восхождение к последнему этажу отеля.